А мне он действительно нравился. Он даже подарил мне татуировку. Заплатил за нее. Чтобы ее сделать, понадобилось уйма времени. И крылышки переливались множеством разных красок. Это было здорово. Она рассмеялась. Мне ее не хватает. А зачем же ты ее удалила? Поинтересовался я. О, это все Чарли. Знаешь, это особый мир. А Марк говорил, ему было жаль. Я думаю, все это на самом деле страшно запутано. Марк снабжал ее одним наркотиком, к которому она по-настоящему пристрастилась. Кристаллическим метадрином, продолжала она. И вскоре они уже со смехом вспоминали, как он ее изнасиловал при приеме на работу. За годы работы репортером я понял, что людей, видимо, гораздо больше волнуют события, спровоцированные ими самими, чем подлинные неожиданности. Непредсказуемое происшествие не может вызвать истинного сожаления, тогда как событие, которому кто-то поспособствовал, может бесконечно вызывать гнев или раскаяние. Так было и с Кэролайн. Насилие, совершенное над ней Марком в клубе, было жестокой неожиданностью, но никоим образом не ее виной. Однако последующие события проистекали из цепи осознанных поступков. И все же эти два события связаны между собой. Эти два типа событий связаны между собой. Первое было зверским, и тем не менее оно показало Кэролайн, что с ней могут обойтись по-скотски. И она это переживет. Если не совсем целой и невредимой, то, по крайней мере, без функциональных нарушений. Таким образом расширялся спектр пережитых ею оскорблений и унижений. Если она по-прежнему боялась насилия, то уже какого-то иного. Если она столкнулась с тем, что другое человеческое существо воспринимает ее всего лишь как вещь, то могла, если хотела сама воспринимать себя лишь как вещь, выражаясь языком феминистской теории, она могла принять свое овеществление, и это очень точно и правильно. Если с ней обошлись по-скотски, то теперь она могла, по крайней мере, оценить различия между самим изнасилованием и восприятием его. Есть люди, которые получают удовольствие от унижения или стремятся к нему, думая, что будут наслаждаться им. В конце концов, проверка опытом в их власти. Возможно, они пережили унижение и даже нашли в нем удовольствие. Или, может, они обнаружили, что в процессе унижения происходит своего рода самоосвобождение. Человек недееспособен, ответственность снимается. Я описываю не то, что составляет содержание подлинного события, а последующие мысли по поводу этого события, накапливающиеся в голове человека. Один товарищ-репортер как-то рассказал мне, что когда ему было 17 лет, его изнасиловали в парке три мужика. Они проделали с ним все, что могли, и он пролежал в больнице 2 недели. Теперь этот юноша стал взрослым мужчиной, у него 4 детей и вполне довольная жена. Он ничем не провоцировал нападение. По просьбе матери он отправился в бакалейную лавку на велосипеде. Мужчины стащили его с велосипеда и отволокли в парк. И вот что странно, он не жалел об этом инциденте. Он признался, что если бы ему представилась возможность стереть этот случай из памяти, он не стал бы этого делать. Он по-прежнему думал об этом случае. Этот эпизод оказался важным для него и дал ему возможность поразмышлять о других проявлениях сексуальности. Он стал болезненно любопытен. Факт, который он без всякого сожаления связывал с этим инцидентом. В случае с Кэролайн взаимодействие случайностей и событий, у истоков которых стояла она сама, оказалось слишком сложным для моего понимания, но тем не менее оно имело место. Я полагаю, именно это предвидел выпускник Йельского университета, когда предупреждал Кэролайн, что ей придется трудно. Он знал, что раз она так легко переспала с ним, она точно так же будет спать и с другими. И поэтому можно с уверенностью предсказать, что другие не будут так добры, как он. Когда мы становимся родителями, у нас быстро наступает отрезвление. Мы видим, как впечатлителен ребенок, и как легкое новое впечатление быстро превращается в привычку, которая в итоге наносит ущерб личности. Слушая рассказ Кэролайн о ее одиссее из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, Я не мог не испытывать странные смешанные чувства беспристрастного журналиста, любовника и отца. Без сомнения, я рассуждал с некоторой долей самодовольства, но все мои рассуждения рассыпались из-за слабых мест в аргументации, и все же они начали объединяться вокруг одного решающего вопроса. Погрузившись в размышления, я догадался, что еще задолго до приезда в Лос-Анджелес Кэролайн должна была пережить некое грубое насилие, некий стресс, сорвавший ее с нормальной траектории, по которой протекает жизнь большинства маленьких девочек, и загнавший в странный зигзаг насилия и половой жизни, которую она описала. Это переживание, должно быть, оказалось переносимым, ведь она выжила, и все же необычным даже для девочки из сельской семьи, принадлежащей к нижним слоям среднего класса, затеканной матерью и отчимом, с сомнительными намерениями и ненадежной психикой. Я вдруг понял, что это событие, хоть и ужасное, было таким же типичным, как кровосмешение или какое-нибудь аналогичное противоправное половое сношение. И все же я чувствовал, что было что-то еще, что-то не вписывающееся в социологические построения, но обладавшее для маленькой девочки поэтическим единством и силой. Умы детей не загромождены житейским мусором. Мир сверкает новизной, язык могуч и ярок, образы пока еще не сформированы. Какой была та девочка, гадал я, которая превратилась в эту женщину? И если что-то произошло, то что именно? Но потом, выглянув из окна квартиры Кэролайн, я проклял себя за то, что в полупьяном состоянии развлекался такими дурацкими рассуждениями. В данном случае сентиментальное воспитание было ни при чем. Просто я, как полнейший болван, оказался в одной комнате с непотребной женщиной, которая спит со всеми подряд. В этом городе, в других комнатах всегда есть люди, занимающиеся другими делами. Теперь я стал одним из них. С этой мыслью я и вернулся к постели, чтобы выслушать что-нибудь еще из того, что собиралась поведать мне Кэролайн. Тогда я еще не знал, что вопрос относительно детства Кэролайн, сформулированный мною в процессе таких утомительных размышлений, был до жути похож на тот, за который инстинктивно ухватился Саймон Краули перед смертью. Одно из существенных различий между нами заключалось в том, что я интересовался ответом, а он его не требовал. И тем не менее, как это ни странно, именно Хоббс услышал его от самой Кэролайн. Таким образом, между нами троими существовала связь, неизвестная ни одному из нас. Таким образом, нить из клубка наших отношений непостижимым образом тянулась к событию, в котором ни один из нас не участвовал. Но только позднее, намного позднее, все это прояснится для меня. Пока же я слушал Кэролайн, которая описывала первое время своей жизни в Нью-Йорке. Был апрель, и вначале она остановилась в дешевой гостинице прямо у парка Вашингтон-сквер. Подходя к окну, она наблюдала, как распускаются листья, разглядывала лица, здания, уличное движение, тени, скользящие вдоль авеню и пересекающие улицы. Особенно Мидтаун, где по улицам ходили деньги, воплотившиеся в человеческие существа. Она сказала бы, что в Нью-Йорке женщин воспринимали серьезнее, выглядели они хуже, чем женщины в Лос-Анджелесе, но у них было больше прав, они участвовали в игре. Куда бы она ни пошла, она понимала, что той Америки, которую она знала до сих пор, недоставало сплоченности и целеустремленности. Даже Лос-Анджелес казался распутным, разродранным автострадами, вывернутыми на показ, песчинкой под солнцем. В Нью-Йорке же все было шито-крыто. Даже бедные и несчастные наделены были каким-то особым величием в своих страданиях. Безобразного вида мужчины в лохмотьях шли, подобно великанам, сквозь толпу, протискиваясь мимо. Ну, скажем, похожи на ястреба женщины лет 45, которая могла бы перечислить по памяти все квартиры, продающиеся за $1 миллион и выше в данном квартале на Парк-авеню, разговаривающий по мобильному телефону с мужчиной, каждый вечер составляющим видеоряд крупнейшего в стране после полуночного ток-шоу, определяющим по 11 мониторам телекамер плавную последовательность дальних и крупных планов, панорамный план массовки, предельно крупный план улыбающегося гостя, быстрое переключение на ведущего, насмешливо играющего бровями. Здесь делались состояния. И Кэролайн поняла, почуяла, что происходящее дробление и распад Америки, хоть и проявлялись в Лос-Анджелесе, но предопределялись и в Нью-Йорке.